Глава 14. Рычаги давления. Два параметра у схлопнувшихся туннелей отличались от средних значений тех, что одобрила Таша. Вернее, нашлись два таких параметра среди тысяч других, а сколько еще не выявлено? Убедившись, что 5 десятков крупных туннелей не имеют отклонений от среднестатистической величины по данным критериям, Стейс решился запустить их в работу, усилив энергетическую поддержку проходов в пустоте. Технические службы были приведены в режим повышенной готовности, за каждой трассой были закреплены 0 физики, готовые экстренно реагировать на вызов. Однако на этом текущие дела первого стратега не закончились. Они вообще не имели тенденции к окончанию. Он давно смирился с этим за годы службы на своем посту. Миры Альянса раскинулись во Вселенной на несчетное число световых лет. И несмотря на множество исполнительных директоров, помощников и заместителей, первое решение по ключевым вопросам должен был принимать он. Надежды Стейза на отдых в конце стандартных общегалактических суток уничтожила звезда, пожелавшая стать сверхновой. К сожалению, это была не случайная одинокая звезда, обитающая на краю населенных секторов и невостребованная человечеством. Эта звезда питала энергией несколько планет, слишком удаленных от светила собственной планетарной системы, чтобы им хватало тепла родного Солнца. Теперь эти планеты придется переключить на другого донора. Изменение светимости сверхновой – процесс слишком взрывной для мирного его использования. Расчетная точность начала такого сдвига в недрах светила – плюс-минус 10 тысяч лет. В сравнении со сроком жизни звезды – приличная точность, но для человеческого стратегического планирования сильно недостаточная. Поэтому за поведением всех звезд, приближающихся к области расчетной погрешности, приходилось внимательно следить, замечая признаки надвигающегося взрыва. «Фиксируем замедление термоядерного синтеза в недрах светила», рапортовали наблюдатели звездной энергостанции. «Предполагаемое время до начала гравитационного коллапса – 100 стандартных суток. Переключаем системы переброса энергии на первую утвержденную звезду замену». Стейс дал отмашку переносу энергостанции, и его закрутил вихрь срочных дел и согласований. 100 суток иногда бывают критично малым сроком. На вызов Орина он ответил резко и отрывисто. Выслушал краткое сообщение, что с ним хочет встретиться Таша, быстро просчитал последствия такой встречи. Если он сейчас оставит все дела на заместителей, ему придется потом работать всю ночь напролет, разбираясь в тех моментах, с которыми они не смогли справиться. Проще всю ткань сплетать единым полотном, нежели задним числом латать оставленные в ней прорехи. Да, он сэкономит много своего времени, если продолжит держать руку на пульсе, не покидая поста. Окончательно уверившись в этом, Стейс начал инструктировать замов на срок своей отлучки. «Мне думается, авгуры с самого начала охотились не на меня, а на тебя», — произнесла Таша, как только перед ней и Орином возникла его ментальная проекция. «Я-то им зачем?» — нахмурился Стейс. «Не знаю, но после тщательного изучения предыстории рассуждаю так. На самую первую катастрофу в туннеле был направлен Элис, поскольку никому не пришло в голову, что проблема может оказаться непосильной для опытного нульфизика. Если бы он справился с задачей и остался жив, на другие случаи искажений подпространства тоже вылетели бы твои подчиненные, а не лично ты. Гибель Элиса в один момент изменила приоритеты, оставив один единственный вариант физика, напрямую работающего с подпространством — тебя». «Верховный предлагал Стейзу отправить на Землю другого специалиста, не рисковать самому», — вспомнил Орин. «Даже малому ребенку заранее очевидно, каким будет ответ на такое предложение. Смотри, вырисовывается абсолютно неразрывная связка. Гибель Элиса, самоотверженность Стейза, всем известная и не оставляющая сомнений, что никто другой не будет строить для меня туннель в подпространстве. Просьба авгуров забрать меня с Земли. Почему они чуточку раньше не пришли со своим предложением? Потому что до несчастного случая с Элисом у них не было гарантий, что Стейз отправится в закрытый мир самолично». «Логично», — согласился Орин. «Итак, ставку в своей непонятной игре авгуры изначально делали именно на Стейза. Почему? Ведь могли бы тайно попытать счастье с кем-то попроще? До запрета на самовольное построение туннелей нульфизики могли оказывать помощь по транспортировке людей и грузов в частном порядке, так?» Стратеги синхронно кивнули, и Таша продолжила. «Значит, им был нужен именно ты, без вариантов, отсюда и сложный план. Но почему только ты? В чем твоя главная отличительная особенность, помимо занимаемого тобой высокого поста?» И тут вспоминается, что авгуры — специалисты по чувствам, тогда как у наурианцев их практически нет. И скажите мне, среди других нульфизиков есть наурианцы? «Среди физиков уровня Стейза нет», — ответил Орин, пока его друг задумчиво хмурил брови. Выходит, первый стратег был для них реально единственным вариантом, если требовался не просто крупный специалист по подпространству, а именно наурианец. И я тут всего лишь играю роль интересной приманки со своей паранормальной особенностью. В конце концов, будь им нужна только я, они бы могли корабль за мной послать, так? Это было бы незаконно, а скрыть такой визит невероятно трудно. Похищая меня с Ирилана, они не особо задумались о законности, так с чего бы им беспокоиться о ней до того? Ты спрашивал меня, о чем я говорила с Брилсом. Преимущественно мы говорили о Стейзе, и меня прямо похвалили за то, что я сумела завоевать талику его доверия. Заодно намекнули, что весь переполох с моей якобы гибелью и последующими поисками был устроен специально, чтобы связать меня и Стейза чувством его вины передо мной. Авгур даже отвлеченный пример приводил, в котором чувства как таковые и доверие в частности ассоциировал с крепкой веревкой. И тут примечателен тот факт, что у меня действительно сформировалась эмоциональная связь со Стейзом. Та связь, что тянет к нему на помощь и помогает мне мгновенно находить его в пустоте. И я интуитивно чувствую, что об этом Авгур и толковал сегодня. «Веревку можно дернуть за оба конца», — обеспокоился Орин. «И я о том же. Кажется, из меня стараются сделать рычаг давления на Стейза, что мне крайне не нравится. Особенно в свете предсказаний, что экологам я ничем не помогу». «Даже так?» — прищурился Стейз. Брилс сказал, «Не обманывай себя, что сможешь справиться с плотоядными растениями и вирусами-мутантами». Но больше всего меня злит фраза, которую он произносит при каждой встрече со мной. «Каждый из нас выполняет свою миссию и чаще всего независимо от собственного на то желания. Чувствую себя пешкой в большой игре». Он сказал еще что-то важное. Таша замялась, в сотый раз воспроизводя в памяти последовательность высказывания Авгура, и сказала. «Я спросила про Элиса». «Он признался в причастности к его смерти?» — вздрогнул Стейз. «Нет, он вообще мало о чем говорил, без иносказаний и метафор. Но у меня сложилось устойчивое впечатление, что Элис условно жив. В смысле, он жив в новом теле, как я. Но вероятность, что я ошиблась, сделав этот вывод, очень высока. Однако на корабле Авгуры говорили, что потеряли Элиса, и сейчас я думаю, что глагол «потеряли» они использовали в прямом смысле слова. Интересно, как они сумели отыскать меня раньше вас?» «Их корабли полетели в сектор мира Ирилан сразу после того, как мы встретились в туннеле. Тогда я предположил, что они как-то ощутили твое воздействие на подпространство», — заметил Стейз. «Или почувствовали мою связь с тобой, тот поводок, о возникновении которого так старательно позаботились. Они потеряли Элиса, поскольку не догадались создать для него эмоциональную привязку. Или такая привязка, в принципе, возможна только для наурианца, для которого чувство — особая статья». Как бы то ни было, делая ставку на Стейза, они провели работу над ошибками. Не забывайте, что Авгуры — лучшие профессионалы Вселенной во всем, что касается чувств. Стратеги многозначительно переглянулись, и Орин подытожил. «Версию о спасении Элиса пока держим в тайне. Недопустимо давать ложную надежду пожилым родителям и друзьям ученого. Если бы он возродился...» На этом слове военный стратег запнулся и нервно передернул широкими плечами. «В одном из миров Альянса. То уже дал бы о себе знать. Если его закинуло в закрытый мир, то шансы его отыскать минимальны. А вот вариант открытого мира надо тщательно исследовать. Если подпространство смогло повлиять на тебя, дав вторую жизнь, то и Элису могло повести. Вдруг твоя реинкарнация — результат действия пустоты на сознание ментально связанного с ней человека, а не следствие твоей аномальной особенности. В пустоте все условно, даже смерть. Мистическая версия, но если она оправдалась с Элисом, его необходимо разыскать», — согласился Стейз. «Полагаю, он, как и Таша, старается вести себя так, чтобы быть замеченным нами. Правда, вряд ли он решится устроить взрыв, нарушив все законы». «Я начинала с фокусов в цирке», — сдержанно напомнила Таша. «С фокусников и начнем проверки. Сделаем запрос на появление людей с необычными для неразвитых миров знаниями», — постановил Орин. «Я бы еще посоветовала присмотреться к просветителям и философам, читающим лекции об устройстве Вселенной на площадях. Когда меня пришли арестовывать, мне запоздало пришло в голову, что можно было по столице плакаты с изображением Солнечной системы развесить, вместо того, чтобы порох производить». Военный стратег поблагодарил за подсказку, и Таша сочувствующе посмотрела на Стейза. Даже голограмма стратега имела усталый вид. «Тебе помочь с проверкой туннелей? Тебя же просили побыстрее запустить их». «Мы запустили те, в которых не нашли совпадений, в отклонениях с уничтожившимися путями в подпространстве. Туннель, схожий по параметрам с аварийными трассами, остался заблокирован, и хорошо бы тебе осмотреть его. Верно ли мы оценили его ненадежность? «Я готова», — встрепенулась Таша. «Комнаты в стратегическом центре мне уже выделили, чип гражданки Альянса внедрили, так что до утра я совершенно свободна». «До утра отдыхать надо», — — проворчал Орин, но не слишком строго. Он сам не планировал мирно спать, когда в Альянсе такие странные дела творятся. Дважды пройдя из конца в конец туннеля, отмеченного учеными как рискованный, Таша так и не смогла углядеть признаки его сомнительности. Мало какие туннели не вызывали в ней чувства страха, а негативные эмоции, испытываемые в данном конкретном призрачном проходе, не были особенно сильны. Стены серые, недрожащие, просветы выходов яркие. Видя недоумение Таши, Стейс становился все мрачнее и мрачнее. «Мы неверно установили критерии ненадежности», — сделал он вывод. «Значит, и гарантии устойчивости других туннелей у нас нет». «Они уже работают?» — прошептала Таша, задрожав от страха за людей, несущихся через миллионы парсек к далеким секторам Вселенной. «Давай так, выдай мне нуль физика в напарнике, и мы с ним осмотрим трассы, а сам возвращайся к своей звезде. Орин упомянул, мы выдернули тебя с места грядущего термоядерного взрыва». «Взрыв будет совсем не термоядерный, а куда как хуже. Но это теоретические мелочи. Я не могу требовать от тебя работать круглосуточно». «Но-но, не узурпируйте право трудиться на благо человечества до полного изнеможения, стратег. Дайте и другим проявить самоотверженность». Таша осторожно коснулась лица мужчины и хрипло попросила. «Не заиграйся там со звездами». Она перелетела из туннеля в туннель с молодым нульфизиком, знакомым ей со времени собрания в каюте Стейза на крейсере. Пока она осматривалась, ученый длинно и обстоятельно отвечал на ее вопрос о звезде, судьбой которой озабочен первый стратег. Увлеченный монолог начался с постулата, что одиночные звезды, не имеющие планет, созданы Творцом не просто так, а для чего-то нужного, например, как природные энергостанции. От таких звезд энергия поставляется отдаленным, изначально необитаемым планетам с твердой поверхностью, типа Марса. За счет этой энергии на планете создается пригодный для проживания людей климат, будто бы ее поближе придвинули к Солнышку, как Землю. Процесс формирования биосферы занимает много времени и требует трудов многих специалистов и космобиологов. Но в итоге в Альянсе появляется новый мир, согреваемый теплом очень удаленной от него звезды. «Дай угадаю, энергия звезды передается к планете через подпространство?» — вздохнула Таша. «Конечно, это моментальный и абсолютно безопасный способ перетока лучистого тепла, причем не требующий внешней подпитки туннеля. Звезда не только отдает энергию на нужды человечества, но и собственной мощностью подпитывает ее переход в другую систему». Никому не приходило в голову, что у Творца могли иметься другие планы на созданные им одиночные светила, сиронизировала Таша. Ей подумалось, ученые и впрямь чересчур эксплуатируют неживые природные объекты, а еще вспомнился намек арестованного Авгура на звезды и пустил по спине холодок. «Если Творец создавал универсум для себя, ему не стоило дарить людям разум», — пожал плечами физик. Ему явно хотелось высказать нечто вроде «Зачем бесхозная звезда будет понапрасну в открытый космос тепло транжирить?» Но он сдержался и спросил. «Летим дальше?» Путешествие по изнанке миров вышло не слишком веселым, но не бесполезным. Таше было любопытно посмотреть на проносящиеся мимо нее космические корабли самых причудливых форм и самых разных размеров. От величественных лайнеров до небольших ботов на дюжину пассажирских мест. Ее сопровождающий не видел ничего и никого, кроме нее, но тоже не скучал. Он с пристрастием пытал ее расспросами, почему четыре туннеля она велела держать на особом контроле. «Не нравятся они мне», — объясняла Таша, но физик упорно старался повысить вразумительность ее ответа наводящими вопросами, мешая любоваться фантастическими видами работающих туннелей. Особенно радовало, что ментальную проекцию задавить невозможно, и если смело встать на пути лайнера, то он проскочит сквозь тебя, сверкнув внутренними интерьерами. Ученый муж снисходительно взирал на такие игры Таши и вновь приставал с расспросами, вызывая глухое раздражение и тоску по ненавязчивому и все понимающему первому стратегу. «Зачем мы вернулись на эту трассу?» — очередной вопрос. «Ее нельзя оставлять в таком виде, как есть», — окончательно определилась Таша со спорным туннелем. «Последний участок мне настолько категорически не нравится, что я лучше подежурю здесь лично, насколько хватает сил». «Его можно усилить», — предложил нульфизик. «Не нужно», — воскликнула Таша, схватив его за руки. «Представьте, что вы стоите в магазине хрусталя и не делаете резких движений». Так они и замерли на месте, встревоженно смотря в глаза друг друга. Таша видела мелькание космических кораблей, и ее сердце подскакивало к горлу всякий раз, как очередное судно вылетало в реальное пространство через опасно черную воронку выхода. Движение еще одного человека в туннеле она ощутила сразу и потянула за руку своего спутника навстречу первому стратегу. «Если вы хотели создать у меня прединфарктное состояние, то у вас это здорово получилось», — проворчал Стейс. Почему замерли на месте? Я уж решил, вас заклинило в схлопывающемся туннеле, а Остин не успел отправить сигнал бедствия». Доклад физика был внимательно выслушан, и сам физик отпущен во своясь отдыхать. Стейс прошелся по краю туннеля, провел какие-то измерения и обернулся к Таше. «Твое мнение?» «Надо изменить последний участок, провести его через более светлую пустоту». «Куда именно?» Стейс оценил направление, замолчал, углубившись в расчеты, хмыкнул и кивнул. «Давай выстраивать развилку и прокладывать альтернативную ветку. Говори, куда вести дорогу». Спустя полчаса Таша удовлетворенно обозревала, видимо, крепкие серые стены вблизи новой точки выхода из-под пространства. Ее радость чуть подпортила глубокомысленное высказывание Стейза. «Стратег по инфраструктуре пожелает придушить меня собственными руками». «Далековато сдвинулись?» — виновато уточнила Таша. «Я так понимаю, это величайшее счастье, что ты вывела туннель в то же звездное скопление. Отклонение в 1 000 000 000 астрономических миль — сущий пустяк. Люди 4-го стратега быстро перенесут сюда космопорты, астероиды с отелями, энергоблоки и прочие базы и платформы. А космобиологи скажут тебе огромное спасибо за перемещение технического оборудования максимально далеко от населенных миров. Все, что не делается, к лучшему, как говорят истинные философы». «И настоящие физики, для которых любая проблема — это дар Божий. Планета слишком близка к звезде и чересчур горяча для людей. Так это прекрасно. Используем избыточное тепло, окутав стратосферу поглотителями, и вуаля! Нет нужды в наземных электростанциях. Планета слишком холодна? Великолепно, легче регулировать ее климат за счет звезды-донора. Когда Всевышний создавал нематериальное подпространство, он наверняка надеялся, что хоть его оставят в покое. Это пустота, в ней ничего нет», — предупредил Господь первых физиков. «О, ты даришь нам пустоту? Какой щедрый дар!» — вскричали физики и пробили в ней дороги к дальним звездам. Губы Стейза дрогнули в улыбке, и Таша подумалась, какая великая ценность эта редкая улыбка серьезного человека. Ее окутала темная волна его симпатии, легкой, как облачко, но теперь она чуточку больше знала о наурианцах, чем в момент первой встречи с ним. «Ты когда-нибудь испытывал более сильные эмоции, чем испытываешь в данный момент?» — рискнула спросить она и напряглась в ожидании ответа. «Нет, я вообще их практически никогда не испытывал», — простодушно ответил первый стратег, сочтя ее любопытство проявлением интереса к особенностям другой расы. Его куда сильнее занимал другой вопрос. «В течение нескольких минут транспортный поток перенаправят по новому пути. Что будем делать с оставшимся отрезком старой трассы?» Мысли о его невесте пришлось отогнать. Мимо пошел поток судов, и они вернулись к перекрестку, где от светло-серого основного туннеля ответвлялся угольно-черный и уже неиспользуемый коридор. Стейс заговорил об исследованиях этого участка, и Таша поняла, что никакие соображения личной безопасности не удержат его от того, чтобы залезть в очень опасный, но страшно интересный бракованный туннель. Надо было срочно что-то придумать. «Ты мечтал проверить, смогу ли я уничтожить проход в пустоте, так давай попробуем еще раз. Мне кажется, этот кусочек я смогу закрыть». Стейс оживился и кивнул. Таша похвалила себя за хитрость, но даже она не ожидала, что отрезок туннеля схлопнется так молниеносно по одному движению ее рук. «Мечта диверсанта. Быстро, эффективно и без малейших следов преступления». Содрогнулась она, пятясь подальше в надежный светлый проход. «Мы отыщем следы, если все прежние аварии не были случайностями», — мрачно пообещал впечатленный Стейс. «Ты поосторожнее завтра с экологами общайся». «Да, интересно будет узнать, что у них за проблемы и не созданы ли они искусственно», — задумчиво согласилась Таша. «Твой идентификационный номер занесен у меня в число приоритетных. Выходи на связь сразу, как почувствуешь неладное. Для установления связи необходимо...» «Орин мне все объяснил и натренировал. Ты сам будь поосторожнее. Со звездами и не только». Порыв горячо посоветовать ему не жениться на той, что не вызывает никаких эмоций, удалось загасить в зародыше.